Глава 5. И тогда мы с робостью и трепетом повернулись лицом к Мексике, а десятки этих франтов и мексиканцев все следили за нами в ночи из-под полей, скрывающих взгляды шляп. Дальше была музыка и ночные ресторанчики, из дверей которых валил наружу табачный дым. «Вот это да!» — еле слышно прошептал Дин. «Вот и все!» — осклабился мексиканский чиновник. «Все, ребята, можете ехать. Милости просим в Мехику. Желаю повеселиться. Не зевайте деньги, не зевайте за рулем. Только вам скажу. Я Ред. Все зовут меня Ред. Если что, спросите Реда. Ешьте побольше, будьте спокойны. Все славненько. В Мехико есть где развлечься». «Да», — встрепенулся Дин. И мы, ощущая дрожь в ногах, направились на другую сторону улицы, в Мексику. Машину мы оставили на стоянке, и все трое в ряд пошли по испанской улочке на свет тусклых бурых фонарей. В ночи сидели на стульях старики, похожие на восточных наркоманов и оракулов. Казалось, никто из них не смотрит в нашу сторону, и все же они не упускали из виду ни одного нашего движения. Мы свернули налево и очутились в прокуренной закусочной, оглашаемой напевами гитар Кампа, которые неслись из американского музыкального автомата 30-х годов. На табуретах сидели мексиканские таксисты и мексиканские хипстеры в соломенных шляпах, поглощавшие довольно неаппетитное варево из тортильяс, бобов, такос и еще всякой всячины. Мы взяли 3 бутылки холодного пива, называлось оно «кервеза» – пиво, испанский, и стоило около 30 мексиканских или 10 американских центов за бутылку. Накупили мы и мексиканских сигарет по 6 центов за пачку. Мы никак не могли налюбоваться нашими удивительными мексиканскими деньгами, которые таким чудесным образом умножились. Мы вертели их в руках и, поминутно оглядываясь, улыбались всем и каждому. Вся Америка оставалась позади вместе со всем, что мы с Дином успели узнать о жизни в дороге. И дорога эта привела нас, в конце концов, в волшебную страну, страну, колдовская сила которой нами не снилась. «Подумать только, ведь эти пижоны не спят всю ночь напролет», – прошептал Дин. «Нет, ты только представь, впереди нас ждет огромный континент, ждут высоченные горы Сьерра-Мадре, которые мы видели только в кино, а джунгли без конца и края, а абсолютно голое плато, ничуть не меньше нашего, которое тянется до самой Гватемалы или еще черт знает докуда. Ух, что же нам делать, что же нам делать? Поехали!» Мы вышли и вернулись к машине. Последний взгляд на Америку, оставшуюся за яркими огнями моста через Рио-Гранде, и мы повернулись к ней спиной и задним бампером автомобиля и умчались прочь. Спустя мгновение мы уже были в пустыне, и за все 50 миль этой плоской равнины не видели ни машины, ни огонька. Как раз тогда над Мексиканским заливом забрезжил рассвет, и повсюду возникли призрачные очертания, напоминающие гигантские кораллы кактусов Юкка. «Что за дикая страна!» — вскричал я. Мы с Дином наконец-то ожили, а ведь еще в Лоредо мы валялись с ног от усталости. Стэн, который уже бывал за границей, безмятежно спал на заднем сиденье. Вся Мексика лежала у наших с Дином ног. «Ну вот, Сал, все теперь позади, начинается новый, неизвестный этап. Все было за эти годы, и радости, и горести, а теперь вдруг это... Так что вполне можно ни о чем больше не задумываться. Знай себе, гони напропалую, глазей по сторонам, как мы сейчас, и постигай мир. Ведь если уж на то пошло, до нас никто из американцев этого не делал. А они тут побывали, верно? Во времена Мексиканской войны. Мотались по этим местам с пушками. По этой дороге, сказал я ему, когда-то пролегал маршрут объявленных вне закона американских бандитов, которые уносили ноги за границу и добирались до Монтеррея. Вот попробуй вглядись в эту полутемную пустыню и вообрази себе призрак бывалого головореза, который сбежал из гробницы и теперь одиноко несется верхом, чтобы навсегда кануть в лету. И тогда ты увидишь... «Это же мир!» — перебил Дин. «Боже мой!» — воскликнул он, ударив ладонью по рулю. «Это же целый мир! Мы ведь таки до Южной Америки доберемся, лишь бы дорога не кончилась. Нет, ты только представь, сукин ты сын, черт подери!» Мы мчались вперед. Небо светлело с поразительной быстротой, и вскоре мы уже начали различать белый песок пустыни и редкие хижины вдали от дороги. Дин замедлил ход, чтобы как следует их разглядеть. «Настоящие развалюхи, старина! Такие разве что в долине смерти встретишь, да и то вряд ли! Да они же не от мира сего, эти люди!» Первый город, который был обозначен на карте, назывался Сабинас-Идальго. Ах, как нам не терпелось туда попасть! «А дорога-то ничем не отличается от американской!» — вскричал Дин. «Вот только одно в толк не возьму. Смотри, на помильных столбах почему-то отмечаются километры, и показывают они расстояние до Мехико. Выходит, это единственный большой город на всю страну. Все дороги к нему ведут». До столицы оставалось всего 767 миль, однако в километрах получалось больше тысячи. «Черт возьми, полный вперед!» – орал Дин. Совершенно обессиленный, я ненадолго закрыл глаза и только слышал, как Дин лупит кулаками по рулю и кричит: «Черт, вот это да! Ну и страна!» И еще: «Да!» Мы пересекли пустыню и около 7 утра очутились в Сабинас-Идальго. Чтобы разглядеть городок, мы почти совсем сбавили скорость и, разбудив спавшего на заднем сиденье Стэна, принялись таращиться в окно. Главная улица была грязная и вся в выбоинах. По обеим сторонам тянулись замызганные полуразвалившиеся глинобитные дома. По улице плелись навьюченные поклажей ослики. Из темных провалов дверей за нами наблюдали босоногие женщины. Улица была запружена людьми, которые шли начинать новый день мексиканской провинции. На нас пристально смотрели старики с длинными, подкрученными вверх усами. Появление троих, обросших бородами чумазых молодых американцев вместо привычных элегантных туристов, страшно их заинтересовало. Подпрыгивая на ухабах, мы ползли по главной улице со скоростью 10 миль в час, стараясь ничего не упустить. Прямо перед нами шли девушки. Когда мы поравнялись, одна из них спросила: «Эй, куда это вы?» Пораженный, я повернулся к Дину. «Слыхал, что она сказала?» Дин так обалдел, что даже не остановился. Он только приговаривал, продолжая медленно ехать вперед: «Да, слыхал! Еще как слыхал, черт меня подери! Подумать только, прямо не знаю, что и делать! Так меня пьянит и освежает этот утренний мир! Наконец-то мы попали в рай! Ведь нигде больше нет такой прохлады, такого благолепия, нигде больше нет ничего подобного!» «Так давай вернемся за ними», — предложил я. «Да», — отозвался Дин, продолжая движение вперед со скоростью 5 миль в час. Он был совершенно сбит с толку, ведь здесь ему ни к чему было делать то, что он привык делать в Америке. «Да таких у нас впереди сколько угодно», — сказал он. И все-таки он развернулся и снова подъехал к девушкам. Они шли в поле работать, они улыбались нам. Дин воззрился на них немигающими глазами. «Черт возьми», — еле слышно шептал он. «Просто невероятно, до чего хорошо! Девочки, девочки! Особенно сейчас, Сал, когда я дошел до такого состояния, что могу заглядывать в дома, мимо которых мы едем, и смотреть, смотреть! Дверей-то нет, смотри, не хочу! А там внутри соломенные тюфяки, и на них спят смуглые детишки, и кое-кто уже начинает потягиваться. И тогда в опустошенную сном голову возвращаются мысли. Там вновь просыпается человек, а матери уже готовят им в чугунках завтрак. А какие у них на окнах ставни! А старики! Старики так невозмутимы, так величественны! Их ничем не проймешь. Здешним людям чужда подозрительность. Да и откуда ей взяться? Здесь все бесстрастны. Все смотрят на тебя честными карими глазами и молчат. Просто смотрят. Во взгляде этом есть все, что свойственно человеку. Хоть и еле уловимы, глубоко запрятанные, но есть. Только вспомни, какие идиотские рассказы про Мексику нам доводилось читать. Сплошные одураченные гринго и прочий дребедень. Какой только чепухи не рассказывают про этих чумазых. А на самом-то деле люди здесь честные и добрые. Они и мухи не обидят. Это же поразительно!» Дитя ночных проезжих дорог, Дин пожаловал, наконец, в реальный мир. Он сутулился за рулем, смотрел по сторонам и не спеша катил вперед. Выезжая из Сабинас-Идальго, мы остановились заправиться. Тамошние скотоводы в соломенных шляпах и с закрученными усами устроили возле дотопных колонок настоящую сходку. Они ворчливо поддразнивали друг друга. Далеко в поле с трудом брел куда-то старик, хлыстом подгоняя ослика. Поднявшееся солнцем, чистым светом озаряло чистые вековечные людские дела. Мы продолжали путь к Монтеррею. Впереди громоздились высокие горы со снежными вершинами. Мы летели прямо на них. Горный проход расширился и запетлял вверх по ущелью, увлекая за собой и нас. Буквально за считанные минуты мы оставили позади мескитовую пустыню, и теперь, обдуваемые прохладным ветерком, поднимались вверх по дороге, отгороженной от пропасти каменной стеной. По другую сторону, на отвесных скалах, были крупно выведены известкой имена президентов. Алеман. Алеман Мигель, президент Мексики, 1946-1952. На этой горной дороге мы не встретили ни души. Попетляв среди облаков, дорога привела нас к громадному плато на вершине. На другом краю плато большой промышленный город Монтеррей выпускал клубы дыма в голубые небеса, где облака залива расписывали купол дня стадами чудовищных барашков. Въезд в Монтеррей меж бесконечных высоких заводских стен не отличался бы от въезда в Детройт, если бы не ослики, греющиеся под этими стенами на солнышке лежа в траве, если бы не тесно понастроенные глинобитные дома, у дверей которых околачивались пронырливые хипстеры, а из окон выглядывали шлюхи, если бы не диковинные ловчонки, в которых наверняка можно было купить все, что угодно, если бы не узкие тротуарчики, запруженные толпой, не менее шумной, чем та, что забивает тротуары гонконгские. «Ау!» — взвыл Дин. «И к тому же еще солнце! Ты хоть просек, Сал, какое в Мексике солнце? От него просто чумеешь! Ух! Хочется ехать и ехать! Дорога сама везет!» Мы заикнулись было о том, что неплохо бы остановиться и вкусить монтеррейских прелестей, однако Дин спешил как можно скорее добраться до Мехико. И к тому же считал, что дальше дорога станет еще интереснее, поэтому главное — вперед, только вперед. Он вел машину как одержимый, ни минуты не отдохнул. Мы со Стэном совершенно раскисли и уступили ему. Нам необходимо было вздремнуть. За пределами Монтеррея я огляделся и увидел причудливое очертание двух громадных остроконечных вершин, похожих друг на друга как близнецы, вдали от старого Монтеррея, там, куда не добирались беглые разбойники. Впереди был Монте-Морелос, где не так высоко, но нестерпимо жарко. А по мере того, как усиливалась жара, вокруг прибавлялось чудес. Дину во что бы то ни стало понадобилось разбудить меня и все показать. «Смотри, Сал, такое упускать нельзя!» Я смотрел. Кругом были болота, а на обочине время от времени попадались странного вида мексиканцы в жалких лохмотьях. Одни шли по дороге с подвешенными к веревочным поясам мачете, другие рубили этими ножами кусты. Завидев нас, все они замирали и бесстрастным взором провожали машину. Иногда сквозь сплетение кустов нам удавалось разглядеть крытые соломой хижины с бамбуковыми стенами. Самые настоящие африканские шалаши. Из таинственных, обвитых зеленью входов выглядывали чудесные девушки, загадочные, как луна. «Эх, старина, хотел бы я остановиться и слегка расслабиться с этими милашками!» — вскричал Дин. «Но гляди, поблизости все время крутятся ихние старики и старухи. И хоть держатся они обычно на заднем плане, а то и ярдах в ста, собирают сучьи и ветки или присматриваются скотиной, девушки никогда не остаются одни. В этой стране никто не бывает один. Пока ты спал, я врубался в эту дорогу и в эту страну. Если бы я только мог рассказать, о чем я передумал, старина!» Он обливался потом. В его безумных воспаленных глазах светилась затаенная нежность. Наконец-то он нашел подобных себе людей. Мы катили по бескрайней болотистой местности с неизменной скоростью 45 миль в час. «Сал, по-моему, эти болота надолго. Если ты поведешь машину, я посплю». Я сел за руль и, погрузившись в раздумья о своем, поехал через Линарис, через разогретую плоскую болотистую равнину, через дымящуюся Рио Сото Ла Марина, близ Идальго, и дальше, дальше. Моему взору открылась огромная долина с зелеными джунглями, разрезанными на полосы засеянных кормовыми культурами полей. Стоя на стареньком узком мосту, на нас глазели сбившиеся в группки мужчины. Под мостом струилась нагретая река. Потом начался подъем, и вскоре на нас вновь надвинулась пустыня. Впереди был город Григория. Стэн с Дином спали, я был один за рулем посреди своей вечности, а дорога убегала вперед, прямая как стрела. Разве так едут через Каролину или Техас, через Аризону или Иллинойс? Так ехать можно только через весь мир, в те места, где мы наконец познаем самих себя, оказавшись среди всемирных индейцев-филлахов, племени, составляющего изначальную сущность умытого слезами первобытного человечества, которое расселилось вдоль пояса, охватившего экваториальное брюхо земли от Малайи, длинного ногтя на пальце Китая, через громадный индийский субконтинент, Аравию и Марокко, до тех же самых пустыней джунглей Мексики, а потом через морские волны и Полинезию, до мистического, укутанного в желтую мантию Сиама, и все дальше вокруг, вокруг. Вот почему одни и те же скорбные стенания слышатся и у полуразрушенных стен Кадиса в Испании, и за 12 тысяч миль оттуда, в самом сердце Бенариса, столицы мира. Какие сомнения? Эти люди были подлинными индейцами, ничуть не напоминавшими тех Педро и Панчо, какими их представляют себе псевдоученые цивилизованные американцы. У них были широкие скулы, раскосые глаза и доброе сердце. Они не были глупцами, они не были шутами, они были благородными и печальными индейцами. Они были предтечей человечества, его отцами. Пусть волны морские принадлежат китайцам, земля – владение индейцев. Так же, как скал не отнять у пустыни, не отнять индейцев у пустыни, именуемой историей. И они знали это, когда провожали взглядом нас, вроде бы самодовольных, набитых деньгами американцев, собравшихся поразвлечься в их стране. Они знали, кто родоначальник, а кто приемник из вечной жизни на земле. Знали и помалкивали. Потому что, когда мир истории придет к своей гибели и снова, уже в который раз, настанут времена, предсказанные в апокалипсисе Филахов, люди будут теми же глазами смотреть на мир из пещер Мексики, как и из пещер Бали, где было положено начало всех начал, где был вскормлен и получил урок познания Адам. Таким был ход моих мыслей, когда я въезжал в пышущий жаром, пропеченный солнцем город Григория. Еще в Сан-Антонио я в шутку пообещал Дину, что раздобуду ему девушку. Это было нечто среднее между вызовом и пари. Когда вблизи солнечной Григории я остановил машину у бензоколонки, с противоположной стороны дороги ко мне направился босоногий паренек с громадным солнцезащитным экраном для ветрового стекла. Подойдя, он спросил, не желаю ли я этот экран купить. «Хотеть? 60 песо. Хабла испаньол. 60 песо. Меня звать Виктор». «Нет», — ответил я и беспечно добавил, — «куплю сеньориту». «Конечно, факт!» — возбужденно вскричал Виктор. «Я добывать вам, девочки, только через время». «Еще слишком жарко», — поморщившись, добавил он. «Ждать вечер. Хотеть экран?» Экран мне был не нужен, но от девушек я бы не отказался. Я разбудил Дина. «Эй, старина, говорил я в Техасе, что будет тебе девушка. Так вот, просыпайся и разомни свои старые кости, девушки уже ждут». «Что? Что?» – Дин вскочил, как ошпаренный, хоть и с изможденным видом. «Где? Где?» «Вот Виктор нам покажет». «Так поехали же вперед!» Выскочив из машины, Дин пожал Виктору руку. У бензоколонки околачивалась компания сияющих улыбками парней. Все они были в соломенных шляпах с обвисшими полями, а половина босиком. «Старина!» – обратился Дин ко мне. «Скажи, славный способ привести денек!» «Куда спокойнее, чем играть в Денвере на тотализаторе?» «Виктор, у тебя есть девочки?» «Где?» «Адонде», — громко повторил он по-испански. «Врубись-ка, Сал, я говорю по-испански». «Спроси его, нельзя ли здесь раздобыть немного травки?» «Эй, малыш, есть у тебя марихуана?» Малыш с серьезным видом кивнул. «Факт. Только через время, друг. Иди со мной». «И-и-и, ура! Ого-го!» — завопил Дин. Сна у него не было уже ни в одном глазу. Он подпрыгивал от нетерпения на этой сонной мексиканской улице. «Все, поехали!» Я угощал собравшихся парней сигаретами Lucky Strike. Мы доставляли им несказанное удовольствие, особенно Дин. Размахивая друг перед другом сложенными чашей ладонями, они без умолку тараторили, то и дело упоминая этого тронутого американца. «Подумать только, Сал, они же говорят о нас! Они все секут! Боже мой, что за мир!» Виктор сел к нам в машину, и мы, кренясь на сторону, отползли от бензоколонки. От этой суматохи проснулся доселе безмятежно спавший Стэн Шеффорд. Доехав до самой пустыни на другом конце города, мы свернули на изрытую колеями грунтовую дорогу, где машина принялась подпрыгивать пуще прежнего. Впереди показался дом Виктора. Он стоял на краю поросшей кактусами низины, в тени немногочисленных деревьев, не дать не взять глинобитная коробка из-под печенья. Во дворе слонялись без дела несколько человек. «Кто это?» – вскричал охваченный волнением Дин. «Мои братья, мать тоже там, и сестра. Моя семья, я женат, живу в центре». «А как же мать?» – Дин даже вздрогнул. «Что она скажет насчет марихуаны?» «О, она мне ее добывать». Мы остались в машине, а Виктор вылез и в припрыжку помчался к дому. Там он сказал несколько слов старухе, и та проворно повернулась, удалилась в садик и принялась собирать сухие ветки и листья марихуаны, которые уже были сорваны с кустов и брошены сушиться на солнце пустыни. Братья Виктора тем временем, улыбаясь, сидели под деревом. Они хотели подойти и познакомиться с нами, и искали в себе силы подняться и дотопать до машины. Виктор вернулся с обворожительной улыбкой на лице. «Старина», — сказал Дин, — «этот Виктор — милейший, бесподобнейший и самый безумный дикарь из всех, что мне попадались в жизни. Ты только погляди на него, погляди, как он идет спокойно, не спеша. В здешних краях ведь некуда торопиться». В машину задувал ровный назойливый ветер пустыни. Было очень жарко. «Видеть, как жарко?» — спросил Виктор, усаживаясь на переднее сиденье рядом с Дином и показывая пальцем на раскалившуюся крышу Форда. «Вы курить марихуана, и больше не жарко. Вы подождать». «Да», — сказал Дин, поправляя темные очки, — «я подождать. Непременно, Виктор, дружище».